А награды-то за это не будет? Вот в чем было дело вот с Соломоном здесь. Он все это делал. Он это делал для себя. А с другой стороны, можно было бы вот эти средства на что-то полезное направить, и было бы совсем по-другому. Вот, вот чисто другой пример. Сказал им притчу, и я не буду читать. В одном человеке был урожай большой на поле, помните? Он собрал и сказал. Во-первых, сразу у него была таска, ну, чуть ли не разбился, куда девать. Потом думал, понял, куда девать. Я ж могу сломать старые житницы, построить новые. Засыплю туда добро и скажу, душа, ешь, пей, веселись, у тебя много добра жить на многие годы. А Бог ему сказал, что? Безумный. Ты безумный. Если я тебе это дал, то есть много людей, которые нуждаются. Ты мог найти применение лучшее, но ты их засыпал, сгниет все. А твою душу сегодня ночью возьмут. Кому это ты дал? Вы знаете, когда Бог дает нам что-то, Он дает с целью, чтобы не только мы могли пользоваться, но чтобы тот, кто-то воспользовался, у кого нету этого. И Он наблюдает сегодня. Я однажды, я уже не буду показывать, что иногда вот мы смотрим своими глазами, не совсем правильно видим. В Откровении написано, что говорит, ты говоришь, что я богат, разбогател, ни в чем не имею нужды. И это была правда. Человек, который ничего не имеет, он не скажет, что я богат, правда? Это была материальная сторона, а духовная – это урод был. А ты, говорит, не знаешь, что ты несчастен. Ты жалок, ты нищ, ты слеп, ты наг. Потому меняй все. Материальной стороной не измеряется благословение или полнота благословения. Да, это тоже благословение, когда мы имеем хлеб и до хлеба. Но когда мы ушли из церкви для того, чтобы заработать деньги, забыли, это уже не благословение. Вы понимаете, что я говорю? Сколько сегодня людей, я знаю таких, были искренние люди, верующие, когда были гонения, штрафы платили. И один из них, не называя его имени, когда пришло время свободы, взял большой участок земли, начал строить, пахать и так далее. Из этой земли фермерство, перессорился с детьми. Они тоже, наверное, хотели что-то иметь. Несколько раз мирили, не могли помирить, потому что бросился в суету, этот человек уже умер. Правда, уже будучи больным, очень сильно в больнице призвал своих сыновей, попросил у них прощения и умер, похоронили его. И вот прошло где-то, наверное, недели две, и я с ним как-то и очень близок-то не был, просто знал его как брата. И он говорит, снится мне сон, он приходит ко мне и рассказывает. Говорит, знаешь, брат Николай, он такую интересную вещь сказал. Говорит, я, говорит, получил спасение, но в церковь я не вошел. Вот ты вошел, а я не вошел. И говорит, Христос сказал, что спасение я тебе дам, ты оставлен до суда. Речь не идет о тех, что, допустим, где-то там пересуд будет, из ада в рай перейдут и обратно. Есть такое явление. Но, говорит, но в церковь ты не войдешь. И, говорит, если сравнить тех, которые в церковь вошли, у них, говорит, одежды белые, они, говорит, искрятся белизной, а наша, говорит, она такая зеленоватая. И он мне рассказывает, и пища у нас не совсем такая, но я спасен, но я очень жалею, что жил вот так. Суета захлестнула, ему не надо было этого. Ну, так как все бросились зарабатывать деньги, вы знаете, открыли бизнес где-то кто-то. Я не против того, что где-то кто-то работает, деньги нужно зарабатывать, надо, есть же, надо что-то. Но когда речь идет о том, когда меняют духовное на физическое, когда оставляют церковь, это ненормально. Я однажды, помню, зашел в один дом, глянул, большой дом, это в одной из деревень было, такой хороший дом, где-то 4 или 5 комнат. Ну, так спрашиваю, старик со старушкой живут, верующие. Я говорю, вдвоем жить? Вдвоем, говорит. Я-то этот вопрос не задавал, наверное, им так показалось, что я хочу его задать. И говорит, ну, большой, говорит, дом, было много детей, и мы же, говорит, строили, хотели, чтобы они жили, думали, что они будут жить с нами. А теперь, говорит, ни одного нет, у всех свои дома, квартиры, говорит, зачем мы это строили? Это ж напрасно вложенный труд был, напрасно средства. Не доедали, зачем это надо нам было? Говорит, для того, чтобы их выдать, нам хотел бы половины. Но мы-то строим, чтобы они жили, они не живут сегодня с нами. И то, что они делали, казалось, суета и томление духа. Бог давал здоровье, давал силу, давал средства, и, думаю, давал, чтобы в церкви по-другому себя вели, чтобы видели нуждающегося, видели, но ничего не видели, они готовили прекрасное будущее для детей. А Бог для них совсем другое готовил, говорит, а вы для чего вот это делали? Вы знаете, друзья, когда мы осматриваем свою жизнь, то вы уже сегодня можете сказать, сколько напрасной работы было сделано и никому не нужной. Сколько было пролито слез за то, за что не надо было проливать их. Вы скажете, вот когда я прочитал, предпринял большие дела, построил себе домы и так далее, а как разобраться, что надо, а что не надо? Но кто сегодня хочет жить лишь бы как? Но делаем, то мы же думаем, что будет хорошо. И вот Писание говорит, один вопрос задает. Это будет книга Экклесиаста, 6 глава, 12 стих. Ибо кто знает, что хорошо для человека в жизни, в одни суетной жизни его, которую он проводит как тень. И правда, вот в таких вопросах, когда мы живем на земле, кто скажет, что надо строить, что не надо? И здесь вопрос ставится, ибо кто знает? Вы знаете что, друзья мои, никто не знает из людей, но нашу судьбу знает всемогущий и вечный Бог. И Он один единственный, который может нас уберечь от суеты. Она такое красивое лицо имеет, суета. Вот только почитайте. Предприял большие дома, домы построил, настроил сады, виноградники, завел слуг и служанок. Но разве это некрасиво? Если бы она была уродливая, эта суета всегда, то бы ее сразу поставили в сторону. Но она часто очень красивая бывает. У нее очень приятное лицо. И именно часто в старости открывается, что то грех был, это напрасно силы были потраченные. И мы же хорошо понимаем, что если Бог что-то дает нам, Он дает нам не для того, чтобы мы лишь куда-то все разбрасывали, правда? Здоровье, время, которое Бог дал нам, Он нам дал для того, чтобы Его найти. Он дал нам все, чтобы мы могли любить друг друга так, как надо, хотя бы члены церкви своей. А у нас часто что? Внуки, дети пропивают, да? Берут за горло бабушку, и бабушка как бездонную бочку по полпенсии отдает. А сказать, что надо вот тут ремонт где-то сделать, ну вы-то не просили, но надо просить где-то ехать, правда? Потому что мы-то попропивали. Мы думаем, что если будем им потакать, то они придут в церковь. Они не придут в церковь поэтому. Этим их не привлечешь. Вы меня хорошо понимаете? Это не путь, к которому они могут прийти. Ничего не получится с этого. А вот когда мы будем любить друг друга, молиться друг за друга, заботиться друг о друге, Господь будет между нами, и Господь тогда привлечет. Суета. Какое такое слово, которое вроде не затрагивает ничего и не оскорбляет? Это вроде бы то, что и не страшно ничего, а смотрите, к чему оно приводит. Оно потому и страшно, что оно незаметно. Оно потому и вред приносит, что не видно, к чему все это ведет. А Бог знает. Я всегда, когда говорю на эту тему, я прошу пример и со своей семьи. Потому что кого-то я могу не знать, а вот то, что в своей семье происходило, я знаю более подробно. Когда-то в свое время мой отец некоторое время жил в разрыве с мамой, там что-то поссорились, они, он ушел в город, где-то, наверное, 17 лет не жил с мамой. Потому моя старшая сестра за меня на 17 лет старше. Я уже второй. Пока еще стражу его, все. Но когда он покаялся, и когда, узнал пастор, что он женатый, у него жена есть, он ему сказал, как и всегда это было, иди к жене и там налаживай отношения. У тебя вот там есть жена, он узнал, что дочка уже это самое было. Там немножко были трудности какого-то рода. Мама сразу его не хотела принять, потому что обиделась, говорит, 17 лет где-то ходил, я дочку вырастила 17 лет, а теперь вот батька явился. Пожалуйста, он тут вот появился уже. Давай, принимай его. Но, если бы не Бог, конечно, он такой был вспыльчивого характера, он не пошел бы, но Бог ему сказал, говорит, подожди, потом пойдешь еще раз, твоя жена тебя примет, тебе будут еще дети, и говорит, все они будут верующие, и так далее, и так далее. Но он послушал, пошел. Но не в этом дело. Вот я имею в виду, как Бог от суеты, от бесполезности может сберечь. Как отец, он жил в городе, у него там долго жил в городе, было много знакомых, прописан был в городе. Как отец, который заботится о семье, ему захотелось, чтобы его семья жила в городе. Все-таки как бы не было трудно, но там было попроще. Он решил, надо взять участок и строить дом. Времянку уже, после семью забрать. И когда он однажды пошел помолиться, Бог говорит ему, не строй, потому что жить не будешь. Он думал, как будто я не буду строить и не буду жить, буду молиться, буду жить. А Бог сказал, не строй, потому что жить не будешь. Пришло время. Интересно говорил, когда идет в город, говорил, иду домой. Когда шел в деревню, говорю, иду до дому. Вот у него там до дому иди, а сюда домой иду. И там у него было что-то свое. И когда построил эту времянку, построил он ее. Сейчас недалеко там вот церковь, которую Игорь строит, это вот Полицкая, там недалеко была эта времянка. Даже помнил адрес свой, но теперь уже забыл, потому что я в ней еще был. Не в этом дело. И он решил, для того, чтобы, он же не может жить в городе, там у него семья в деревне. Надо же кого-то взять, прописать, чтобы там жил. Вы знаете, если дом оставить так, просто никто не живет, он сам по себе очень быстро стареет. Он один был из семьи верующий, Но он прописывает, свою младшую сестру, Ульяну. Ульяна ее звали. И, когда он ее прописал, уже она не верующая была, все-таки это же сестра. И когда он стал молиться, и лег спать, ему снится сон. Он рассказывал, говорит, меня просто все потряс этот сон. Я стал колотящись, как он говорил. Говорит, снится мне сон. Говорит, сижу я, и напротив меня сидит Иуда Искариотский и считает деньги.